Глава 15. Анна. Родные края встретили меня дождем. Спасибо, что без снега. Дождь хлестал так бойко, забрасывая воду пригоршнями за шиворот, что становилось понятно. Скоро он растопит остатки грязных сугробов. Свое пальто я оставила в машине, чтобы не таскать его в самолет ручной кладью, и теперь бежала до брошенного на парковке авто, почти повизгивая от холода. И внутри уже, включив печку и обогрев сиденье на максимум, долго не могла согреться. Сидела, тряслась, смотрела, как уныло со скрипом елозят дворники по стеклу, и думала о том, что последние дни кажутся сном. Было и не стало, приснилось. «Ну, здравствуй, родина!» – поздоровалась я и тронулась домой. Давно уже ночь, дорога пустая, долетела, разбрызгивая лужи быстро. Телефон не включала. Не потому, что боялась того, что, несомненно, от Андрея на меня обрушится, просто оттягивала момент. Мерзости и гадости лучше откладывать по максимуму, если уж избежать не удается. Дома темно, включила свет, разглядела в коридоре на полу несколько капель крови Андрея. И, несмотря на то, что устала, бросила сумку в комнате и принялась мыть пол. Капли были маленькими, но так и будут притягивать мой взгляд, вызывая непрошенные воспоминания и злость. Посмотрела на часы. Соседка сверху точно уже спала. А я, как оказалось, так по чужому коту скучаю. Никогда не было мечты завести кошку. А поди ж ты, томлюсь и считаю часы до утра, когда пушистую животину можно будет вернуть обратно. В дверь позвонили часа через два, как я вернулась. Как раз успела помыть полы и проветрить. И гадать не стоило, кого там принесло. Перед дверью я постояла несколько минут, раздумывая, но разговора было не избежать. «Открывай!» – поторопил Андрей. «Я в курсе, когда твой самолет сел, давно уже». «Значит, все же не утерпел, пробил, куда я делась». «Чего тогда в аэропорту не встретил?» — открыла дверь я. Царапины на его лице стянулись корочкой и выглядели так себе. «Ничего, до свадьбы заживут. До следующей». Я сомневалась, что Андрей с Инной протянут долго. Сейчас она его деньги и страховка. Комбинат давал уже мало. А вот если продаст и крупную сумму на руки получит, руки-то и развяжутся. «Ждал, пока жена уснет», — буркнул Андрей, входя. «Где мохнатый засранец?» «В надежном месте». Андрей прошел и развалился в моем единственном кресле, вытянув ноги. «Что же не сказал?» «Все же было любопытно, каюсь». «Так и сказал, что ты... Она все равно тебя неадекватно и без памяти в меня влюбленно считает». «Дурак», — покачала головой я. «Она и так меня терпеть не может. Зачем обострять?» Достала чашки, налила чай. «Спать уже скоро. Пусть и хочется кофе, пить его не следует. Я вовсе не хотела провести бессонную ночь в тягучих воспоминаниях о том, как сладко еще совсем недавно было». «Покупает Езгулов твою контору?» — спросила осторожно, стараясь между делом. Но мое любопытство все же было явственным. От того, купит ли Марат комбинат, зависело, увидимся ли мы снова. Я понимала, что пути наши разошлись и никогда уже не сойдутся. Мы из разных миров. Но мечтать о еще одной встрече это знание мне не мешало. «А что, на острове он тебе не рассказал?» «Все знает. В глазах злость. Когда он уже перестанет меня ревновать?» «Некогда было». «Чем же были так заняты?» «Не стоило его злить, не стоило. Но я так хотела оборвать эту мучившую меня годами связь и не знала, как. Трахались днями напролет. Напрягся. Зол. Но понимает, что после той сцены лучше не обострять. Сейчас сожрет, промолчит. Но он злопамятный. Он припомнит. Мне бы тоже молчать лучше». «Как? Скажи, Анька, как мы так все испортили? Любили же друг друга. Первым я у тебя был. Женились бы уже давно, детей нарожали». Я посмотрела на него. Красив. Не так, как Марат, иначе. Тонкие черты лица, пухлые губы, голубые глаза. Не родись он в этой жопе мира, дорога бы ему куда-нибудь в кино, но... «Андрюш, я успела тебя разлюбить еще до того, как ты начал притворять программу «Нарожаем детей», забыв включить в ее участие меня. Давай не ворошить». Он и правда сделал ребенка одной девушке с комбината. «Молодая, по молодости глупая. Опыт и мудрость придут позже. Может, уже пришли. Аборт она делать не стала. Родила. Сидит теперь в декрете. Судиться с Андреем бесполезно. Он здесь царь и бог. живет на декретные 15 тысяч. Инна и ее муж делают вид, что проблемы не существует. Я кидаю девочке денег периодически. Кажется, чувствую себя обязанной и ничего с этим поделать не могу. Отчасти я даже благодарна ей. Именно после этой истории я поставила точку. «Не вороши!» — поморщился он. «Жмот из гулов твой!» Я приподняла удивленно бровь. В чем, а в жлобстве Марат заподозрен не был. «Чего так?» «Цену сбивает, минимум на 10%, иначе не купит». «А ты?» «А я думаю, может подождать? Комбинат лакомый кусок, на него в свое время многие зарились. Будут еще желающие». В свое время комбинат был процветающим предприятием, приносящим хорошую прибыль. А теперь, Андрей, все иначе. Ты ждешь еще одной трагедии на производстве. Вечно замалчивать не получится. Нагонят шишек из Москвы, устроят проверку, посадят. Все, что ты годами воровал, на откуп пойдет. Мой тесть. Твоему тестю ты нужен, пока что-то из себя представляешь. А Инна будет делать, что папа скажет. Езжай, Андрей, я спать хочу. Устала. Удивительно, но он послушался и ушел. Я выглянула в окно, сел в машину и уехал. Сумку распаковывать мне не хотелось, но я открыла ее и достала из темных недр футболку Марата. Он ее забыл, а я сперла. И спать легла, ее надев. И казалось мне, что она до сих пор им пахнет. Несмотря на 10 часов сумки, несмотря на тысячи преодоленных километров. А утром... Ни свет, ни заря я пошла за Люксом. Пила со старушкой чай, принеся ей несколько экзотических сладостей в качестве гостинца, а Люкс сидел под столом и на меня ругался. Ему очень не понравилось, что я куда-то на несколько дней делась, и сейчас он выражал свое негодование гортанными вскриками. Даже лапой меня пару раз ударил, но предусмотрительно спрятав когти. Когда взяла на руки, растекся в моих руках меховой бескостной кляксой и милостиво позволил унести домой. И несколько дней ходил за мной след в след, на кухню, в туалет, а если уходила из дома, ждал возле дверей и снова ругался. «Никуда я не денусь», — успокаивала его я. На комбинате я не показывалась и вообще старалась не отсвечивать. Пусть усё немного успокоится. Зря Андрей не сказал, как есть. Зря я его поцарапала. Он остановился бы. Я почти уверена, что остановился бы, если бы еще не это почти. Инна была мелочной и пакостной. На редкость мстительной, а своего смазливого мужа считала лучшим из мужчин. Конечно же, по ее мнению, ей все завидовали, иначе быть не могло. Пусть все успокоится. Сумку я так и не разобрала, хотя прошло уже порядком дней. Она стояла на столике и смотрела на меня разъявленной открытой пастью. Решилась за нее взяться только через дней 10. Достала свои футболки и шорты. На пол посыпался белый мелкий песок, красноречивое свидетельство того, что остров не был сном. Достала его подарки. Шляпа скомкалась, но я все равно ее привезла. На дне сумки лежала большая раковина, которую я нашла на пляже. Она была настолько идеальной, что казалась произведением искусства. Я приложила ее к уху. Шумит. Я знала, что это лишь звуковой эффект, иллюзия. Но хотелось верить, что это тот самый океан, в прибое которого было так сладко. Я погладила раковину. Изнутри гладкая, снаружи чуть шершавая, а затем почему-то понюхала. Ракушка пахла морем, йодом, солнцем, солью и водорослями. И мне всегда нравился этот запах. А теперь с ним было еще и множество прекрасных ассоциаций. Но сейчас моему организму было глубоко плевать на мои воспоминания и ассоциации. Желудок сжался в спазме, а затем тошнота подкатила к горлу так стремительно, что я едва успела добежать до ванной.